Глава 6. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена 3. Новорожденный. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платья, швейцару, дворнику, во избежание зла, собаке дворника, чтоб ласкова была. Грибоедов. Небольшая комната с одним окном. Немодная, но довольно опрятная мебель. На окне стоят ширмочки с разноцветными стеклами. По стенам литографированные портреты разных знаменитых, или, лучше сказать, знатных особ. Стол, покрытый красным набивным ковром. На столе небольшое зеркальце и полный бритвенный прибор. Перед столом в бухарском халате сидит Алексей Алексеевич Полсков. Он только что обрился и стрижет у себя ногти. Подле него стоит женщина лет 40 в ситцевом капоте, измятом кисейном чепце и небрежно накинутом купавинском платке. Полсков с досадою. «Эх, полноте, Марья Григорьевна, не ваше дело, вы просто бабушка, а это может только решить акушер или доктор». «Бабушка». «Воля ваша, Алексей Алексеевич, а я этого греха на душу не возьму. Мое дело вам доложить. Извольте послать за священником. Супруга ваша, слава Богу, а младенец очень слаб». Полсков. «А крестить-то недолго, матушка Марья Григорьевна». Бабушка. «Да и умереть-то недолго, батюшка Алексей Алексеевич». «Эй, сударь, поторопитесь». Полсков. «Хорошо вам говорить, поторопитесь. Вам что? А мне это не безделица. Ведь двух разов не крестят. И если я не попрошу теперь в крестные отцы...» «Бабушка, кого теперь просить? Прикажите кому-нибудь из домашних!» Полсков. «Что вы это, Марья Григорьевна? Захочу я покумиться с моим лакеем!» Бабушка. «Так отца дьякона попросите». Полсков. «Ну вот еще». Бабушка. «Да помилуйте, где уж тут разбирать чины, лишь только бы успеть окрестить». Полсков. «Да вы все не то говорите, Марья Григорьевна. Не может быть, чтобы ребенок был так слаб». Бабушка, глядя в окно. «Вот, слава Богу, и доктор приехал. Посмотрите, Алексей Алексеевич. Он также скажет, что откладывать нечего». Уходит Полсков. «Какое несчастье! И надобно ж было этому случиться! Варвара Юрьевна обещалась быть крестной матерью, если у меня родится сын. Она близкая родственница графу, так уж верно бы и его превосходительство. Андрей Никифорович не отказался пойти в крестные отцы. Я покумился бы с моим начальником, а это не шутка, это весьма важный шаг по службе. Ну, если уж нельзя, так надо бы, по крайней мере, хоть имя дать новорожденному такое, чтобы можно было этим польстить кому-нибудь, доказать мою преданность. У Варвары Юрьевны старшего сына зовут Иваном». «Да кто ж еще Иван?» «Нет. Можно придумать что-нибудь получше. Начальника моего зовут Андреем. Прекрасно. Его сиятельство графа Курадавлева также Андреем. Очень хорошо. Да как это мне в голову не пришло? Ведь и князь Знатов тоже Андрей. Нет ли еще кого-нибудь? Постой. Ну, так и есть. У, славно, чего ж лучше. Назову его Андреем. Решительно Андреем». Входит бабушка. «Ну, что?» Бабушка. «Вот, я вам говорила, доктор сейчас послал за священником». Полсков. «Да это все вы, Марья Григорьевна». «А я, право, думаю, бабушка». «Ну уж, воля ваша, думайте, что хотите, а мы без вас окрестим. Иван Иванович будет восприемником». Полсков. «Доктор? Бабушка: «Ну да, сударь, а я крестной матерью. Какое прикажете дать имя новорожденному? Супруга ваша желает назвать его в честь своего батюшки Александром». Полсков: «Нет, нет, я хочу, чтобы он назывался Андреем, слышите ли, Андреем». Бабушка: «Софья Александровна велела вас просить». Полсков: «И полноте, она не знает сама, чего просит. Это дело отцовское. Извольте окрестить моего сына во имя Андрея Первозванного, слышите ли? Я хочу этого, я требую. Ну, одним словом, я обещался, Марья Григорьевна». Бабушка: «О, если обещались, так это другое дело. Вот и я также по обещанию назвала старшую мою дочь Матрёною, хотя у меня в родстве нет ни одной Матрёны». Полсков: «Ну вот, видите, как же после этого?» Бабушка: «Кто и говорит, Алексей Алексеевич, уж коли обещали, сделать нечего. Я так и доложу Софье Александровне». Уходит. Полсков: «Ну, теперь скорее к Андрею Никифоровичу. Он мой начальник, да и живет поближе других. Эй, малый!» Входит слуга. «Готовы ли дрожки?» Слуга: «Готовы, сударь». Полсков: «Фрак!» Одевается, шинель и шляпу. «Если не равно завернет ко мне дядюшка Максим Петрович, скажи ему, что я поехал по делам службы». Уходит. Просто, но со вкусом убранный кабинет делового человека. Большой шкаф с книгами. В одном углу конторка для письма. Посреди комнаты длинный стол, заваленный бумагами. Два или три тома свода законов с загнутыми листами и закладками лежат на том же столе. Андрей Никифорович Гориславский в шелковом ваточном сюртуке и красных сапогах сидит перед конторкою. Подле него стоит секретарь с бумагами. Андрей Никифорович Гориславский, человек лет 50, небольшого росту, худощавый, с лицом весьма благородным, приятным и добрым, даже слишком добрым. Хороший физиономист тотчас бы заметил в этом простодушном лице какое-то отсутствие, ни ума нет. Андрей Никифорович человек вовсе не глупый, но этой твердости, этой собственной воли, без которой всякий начальник рано или поздно, а непременно попадет под команду своему секретарю. Андрей Никифорович очень любим своими подчиненными. Чиновники усердные, смирные и честные любят его за то, что он ласков с ними, а наглецы, плуты и лентяи за то, что им все сходит с рук. Одним словом, он принадлежит к числу тех людей, про которых обыкновенно говорят: «Что за добрейший человек во всю свою службу не сделал никого несчастным?» Андрей Никифорович, как человек честный и благородный, не очень уважает льстецов, ему даже отвратительны их грубая лесть, низкие угождения, лакейская преданность, а между тем эти господа делают из него все, что им вздумается, и хотя он чувствует сам, что это не доброта, а слабость характера, но никак не может устоять против их нападений, потому что ему как-то совестно отказать в чем-нибудь человеку, который валяется у него в ногах. Секретарь его, но об нем распространяться нечего, он человек хитрый, ловкий, досужий и, как все умные секретари, знает своего начальника как свои пять пальцев. Гориславский, отдавая секретарю бумаги: «Да я в том списке не вижу столоначальника Чистякова, а, кажется, я своей рукой отметил». Секретарь: «Виноват, ваше превосходительство, видно, как-нибудь в переписке ошиблись, а я поторопился, не досмотрел». Гориславский: «Вот то-то, Павел Васильевич, вы все торопитесь. Ну, если б представление пошло без него?» Секретарь: «Конечно, ваше превосходительство, когда уж вам так угодно, а если осмелюсь доложить, так Чистяков мог бы и пообождать». Гориславский: «Да разве он не заслуживает? Он хорошо занимается делом, малый и честный». Секретарь: «Да, точно так, ваше превосходительство, отличный чиновник». Гориславский: «Так почему ж его не представить?» Секретарь: «Конечно, ваше превосходительство, почему и не представить? А, впрочем, у нас в канцелярии есть чиновники постарее его. Вот, например, Алексей Алексеевич Полсков». Гориславский: «Да он почти каждый год получает награды». Секретарь: «Человек-то прекрасный, ваше превосходительство, с большими способностями». Гориславский: «А разве Чистяков...» Секретарь: «Помилуйте, где ему равняться с Полсковым? У того деятельность необычайная и такие соображения, что истинно надобно удивляться. А как предан вашему превосходительству?» Гориславский: «Предан? Да кому он не предан? Эх, Павел Васильевич, не люблю я этих низкопоклонных людей». Секретарь: «Да это уж у него так, ваше превосходительство, манера такая. А низости в нем ни на волос нет. Он человек преблагородный». Гориславский: «Все это очень хорошо, но почему же мне не представить Чистякова? Если я не ошибаюсь, так многие из его товарищей моложе его носят Станислава на шее, а у него еще нет и Владимира в петлице». Секретарь: «Да ведь он какой-то философ, он вовсе и не думает об этом». Гориславский: «Неужели?» Секретарь: «Точно так, ваше превосходительство. Да если б это его занимало, так он стал бы просить вас или сам, или через других». Гориславский: «Да, это правда. За него никто никогда не просил». Секретарь: «А сам он об этом и не заикнется. Вот если б Полсков удостоился быть представленным от вашего превосходительства Канне на шею, так он с ума бы сошел от радости». Гориславский: «Эх, Павел Васильевич, да за что? Конечно, меня уж об этом просили Варвара Юрьевна Белоухова и княгиня Авдотья Кирилловна Перекопская, да я не знаю, как это сделать. Я и так представляю 10 человек». «Много, Павел Васильевич, право, много». Секретарь: «Да вот, ваше превосходительство, в списке одного не достает. Чистякова можно и в будущем году. А теперь, если б вы сделали эту милость Полскову». Гориславский: «Конечно, дело возможное. Но за что же бедный Чистяков? И вы думаете, он не огорчится?» Секретарь: «Да чего ж ему огорчаться? Не в нынешнем, так в будущем году. Вы извольте ему сказать слово два ласковых, так на этот раз он и этим будет доволен». Гориславский: «Но я так часто награждаю Полскова, что это должно, наконец, показаться каким-то пристрастием». Секретарь: «Помилуйте, ваше превосходительство, да кто может помешать начальнику отдавать справедливость подчиненному, если он этого заслуживает?» Слуга, входя в кабинет: «Алексей Алексеевич Полсков». Гориславский: «Зови сюда». Слуга, обращаясь к дверям: «Пожалуйте». Полсков входит и низко кланяется сначала Гориславскому, а потом секретарю. Гориславский: «Здравствуйте, Алексей Алексеевич, что скажете?» Полсков, кланяясь: «Ваше превосходительство, Бог даровал мне сына». Гориславский: «Право? Поздравляю, поздравляю!» Полсков, нагнувшись несколько вперед и глядя с умилением на Гориславского: «Служа под благодетельным начальством вашего превосходительства, взысканный и, так сказать, осыпанный милостями вашими, я осмелился в знак моей душевной и всенижайшей благодарности назвать новорожденного моего сына Андреем в честь вашего превосходительства. Гориславский, очень вам благодарен. Полсков, мне бы должно было сначала и спросить на это соизволение вашего превосходительства, но в ту минуту, когда я сделался отцом, я до того обезумел от радости, что забыл мой долг и осмелился без вашего согласия. Конечно, дерзость — это велика. Гориславский. И полноте, Алексей Алексеевич, какая тут дерзость? Полсков. Нет, ваше превосходительство, вы это по доброте вашей изволите говорить. А я, конечно, поступил опрометчиво, увлеченный чувствами моей неизъяснимой благодарности. Я не подумал, что, может быть, вам не угодно будет. Гориславский с приметным нетерпением. Да почему ж не угодно? Что это вы все говорите, Алексей Алексеевич? Скажите-ка лучше, как здоровье вашей супруги? Полсков. Слава Богу, ваше превосходительство, слава Богу! Слаба немножко, однако ж и ей тотчас пришло в голову, говорит мне. Алексей Алексеевич, непременно надобно назвать нашего сына Андреем в честь его превосходительства, Андрея Никифоровича, ведь он наш благодетель. И поверите ли, ваше превосходительство, с каким она это говорила жаром? Да если, говорит, ты не назовешь его Андреем, так я и видеть его не хочу. Секретарь делает знаки Полскову и указывает головою на дверь. Но я не смею долее мешать занятиям вашего превосходительства. Я поспешу обрадовать жену мою и сказать ей... Как милостиво вы изволили принять. Гориславский. Хорошо, хорошо. Прощайте, Алексей Алексеевич. Полсков низко кланяется и уходит. Слава Богу, ушел. Ну, того и глядел, что он повалится мне в ноги. Секретарь. Вот ваше превосходительство. Вы верно изволите думать, что это лесть. А ведь... Все, что он говорил, истинная правда. Гориславский. Да зачем это говорить? Секретарь. Что ж делать, ваше превосходительство? Ведь это говорит не язык, а сердце. Вы, может быть, не изволили заметить, у него слезы были на глазах. Гориславский. Нет, не заметил. Мне совестно было на него смотреть. Секретарь, помолчав несколько времени. «Как же, ваше превосходительство, прикажете его внести в список?» Гориславский. «Эх, Павел Васильевич, пристали вы ко мне? Да ведь это будет несправедливо!» Секретарь. «На милость образца нет, ваше превосходительство. О нем же вас все просят!» Гориславский. «Да-да, ох, эти мне протекции!» И Варвара Юрьевна, и княгиня Авдотья Кирилловна. Секретарь. Оно же и кстати пришло. У него родился сын. Уж так бы радость к радости. Да ведь вашему превосходительству надобно же что-нибудь ему на зубок положить. Гориславский, развеселясь. Да, конечно, это будет получше червонца. Ну, так и быть. Но только... «На будущий год!» Секретарь. «Не извольте беспокоиться, я сам напомню вашему превосходительству о Чистякове!» Гориславский. «Ну, то-то же! Смотрите, подайте мне бумагу, я подпишу и отмечу, к чему представляю Полскова, а вы уж после внесите его в список!» Берет и подписывает бумагу. Роскошный кабинет большого барина. По стенам картины в великолепных рамах. В одном углу мраморная статуя Венеры Медицейской, в другом — умирающий гладиатор. Вовсе некрасивой формы, но в высочайшей степени комфортабельная кабинетная мебель, обитая рытым пунцовым бархатом. Мраморный камин с огромным зеркалом, перед которым стоят бронзовые великолепные часы рококо. Посреди круглого стеклянного балкона или фонаря заменяющего одно из окон кабинета, на гранитном пьедестале группа похищения сабинянок из прозрачного итальянского алебастра. В одном простенке туалетный столик а-ля помпадур с серебряным вызолоченным лавабо и со всеми своими прихотливыми затеями. В другом довольно большой стол. На нем в ящике за стеклом коллекция золотых табакерок, круглых, овальных, четырехугольных, высоких, плоских, сундучками, брусочками, лодочками с эмалью, резьбою, антиками и портретами. Пол устлан пестрыми пушистыми коврами. Посреди кабинета длинный стол, покрытый кипсеками, живописными путешествиями и портфелями с рисунками. Подле самого стола на тумбе из палисандра в модной клетке сидит серый попугай. В кабинет трое дверей. Одни против окон ведут в приемную комнату, другие по концам кабинета соединяют его с огромной библиотекой и зимним садом, составленным из померанцевых, лимонных и лавровых деревьев. Перед столом на эластическом стуле с высокой спинкой, закутанный в атласный халат, сидит граф Андрей Никитич Куродавлев. Он очень занят. Перед ним лежит большой лист пергамента, и его сиятельство, вооруженный широким ножом из слоновой кости, растирает на этом листе французский табак. Графу, на взгляд, лет за 40. Он человек дородный, высокого роста, весьма приятной наружности, с полными красными щеками. В его глазах заметна какая-то усталость и лень. Впрочем, он весьма добросовестно занимается своим делом, и под его костяным ножом каждая крупинка табаку получает вполне свою окончательную отделку. Сквозь затворенные двери слышен в приемной комнате нешумный, но беспрерывный говор, и от времени до времени раздаются шаги людей, которые весьма осторожно и тихо прохаживаются по комнате. Граф, переминающий бот табаку между двумя пальцами: «Все еще слишком сыр. Что это у меня за привычка такая? Всегда перемочу». Из приемной комнаты входит официант. «Официант, ваше сиятельство, надворный советник Фитюлькин». Граф: «А, знаю, надоел. Скажи, чтоб извинил. Я не могу сегодня принять, занят. Да кто там еще?» Официант: «Человек 10, ваше сиятельство. Орловский помещик Дудкин». Граф: «Деревенский мой сосед. Зачем он таскается в Москву? Ну, кто еще?» Официант: «Статский советник Чернопольский, отставной майор Брыкалов, по вашему приказанию какой-то француз с бородкою, подрядчик Дергунов, итальянец с картинами». Граф: «Хорошо, хорошо, проси подождать». Официант уходит. Граф продолжает еще несколько минут растирать табак, потом, наклонясь над листом пергамента, нюхает. «Кажется, табак хорош, крепок, сильный букет. Да-да, этот меланж очень душист и приятен. Петербургский от Янсена не дурен, но этот лучше. Признаюсь, я не ожидал, чтоб у Депре был такой хороший табак». Насыпает в табакерку и нюхает. «Очень хорош».